Глава 19. Геммар. Увидев стены города, все будто обрели второе дыхание. Бегемотик шустро застучала копытами, Элли подозрительно смотрела в своё отражение, гадая, хорошо ли она замаскировалась, а братья надели чистую одежду и предвкушали новую, какую-то сказочную жизнь. Однако проблемы нежданно-негаданно начались на въезде. Стража не пропустила их походный домик в город. «Назначьте оплату за въезд», — требовал Эрик, как самый старший и представительный. «Не положено», — отвечал вызванный начальник стражи. «Как же другие?» — обоснованно возражал парень. «Другие имеют поручительство, приглашение или не в первый раз к нам приезжают и уже положительно себя зарекомендовали», — совершенно безэмоционально твердил заученную фразу начальник. «Как же мы себя зарекомендуем, если нас не пускают?» Едва сдерживаясь, наступал Эрик. «Мы в Геммар по торговым делам, а вы нас тут солите». На застрявшие в городских воротах домик косились редкие прохожие. Одному старичку в смешном высоком колпаке стало интересно, и он подошел поближе. Внимательно послушав перебранку, он обратился к парню. «Милейший, а по какому делу вы прибыли в наш славный город?» Эрик не был в настроении утолять праздное любопытство прохожего, но вовремя себя одернул, подумав о поручительстве местного, и честно ответил. «Мы привезли на продажу необработанные кристаллы». «Какие именно?» — заинтересовался смешной старик. «Разные», — буркнул Эрик, гневно сверля глазами начальника стражи. «Много ли?» — продолжал дотошно выпытывать все тот же прохожий. «Достаточно». Эрик внимательно пригляделся к любопытному. Стражи при его появлении подтянулись, а их начальник стоял спокойно, хотя ранее размахивал руками, прогоняя фургон, чтобы он не перегораживал проход. «Кому хотите продать?» Старикан забавно пытался подглядеть приоткрытую дверь, но, конечно же, ничего не увидел. «Кто честную цену даст, тому и почёт». Развел руки Эрик, не понимая, чего от него хочет этот человек. «Вы можете кого посоветовать, уважаемый?» «А как же! Я молодой человек, многое могу, но мне надо знать точнее, что у вас за товар». «Прошу прощения, но стоя в воротах, отвечать не буду, при всем почтении к вам». А Берт тем временем ужом выскользнул из домика и у стоящего в стороне простого стражника выспрашивал, что за старичок любезничает с ними. «Так кто мастер Грамон?» «Знатный ювелир, правда, сам мало теперь уж мастерит, сыновья у него работают, внуки, но дело из рук не выпускает». «А как с ценами у него? Много накручивает?» «Так кто же их знает? Я не богатый, чтобы в их ценах разбираться. Ты про пиво меня спроси, я отвечу. На центральной улице моча, а не пиво, а вот если свернуть у таверны розовый поросёнок вправо и пройти до...» «Люди-то что говорят про него, если продают ему материал?» Перебил болтуна Берт. «Да почем мне знать?» «Привязался. Я тебе про пиво, а ты про ерунду всякую». Обиделся парень, сплюнул и демонстративно отошел на пару шагов. Эрик находился в растерянности. Неужели зря притащились сюда? Домик без присмотра они оставить не могут. Разделяться небезопасно. Так может попробовать въехать в город через другие ворота? «Господин Сунгер, я поручусь за молодого человека. Пропустите его». Неожиданно проблеял заветные слова старичок. «Под вашу ответственность, мастер Грамон», слегка обозначил поклон начальник стражи и махнул рукой, давая добро. «Замечательный старикашка. Ай да молодца». Только и успел подумать Эрик, спешно понукая бегемотика бежать в город. Освободив проезд, парень остановился и подошел к ожидавшему сторонке мастеру. «Благодарю вас, мастер Грамон. Я мистер Фрай. Где я смогу найти вас? Ведь вы заинтересовались товаром». «Салон Грамона», — чинно ответил старичок. «Центральная улица, на перекрестке Западной, трехэтажное здание». «Не подскажете мне, где лучше остановиться с нашим домиком?» «О, это лучше сделать в гостевом доме у Матильды. У нее большой двор, где вельможи ставят свои дома на полозьях. У Матильды чисто, тихо, безопасно, вкусно, но немного...» Он бросил оценивающий взгляд на Эрика. «Дороговато». Договорившись о скорой встрече, парень направил бегемотика к рекомендованному дому. Оставалось решить, как обезопасить свои сокровища и повыгоднее выставить их на продажу. Гостевой дом оказался замечательным. Особенно импонировала уставшим от дороги путешественникам улыбчивая и заботливая хозяйка. Довольно молодая еще женщина, энергичная, приятная собой, а главное, у нее не было никаких проблем в ответ на любое пожелание постояльцев. «Хотите жить в своем домике? Пожалуйста. К вашим услугам туалет на первом этаже, чуть ниже мыльня. Если надо, девочки могут убраться в вашем домике. Бегемотик — ваша лошадка? У нас есть конюх, который отведет ее на осмотр к звериному лекарю. Тот почистит копыта, послушает ее животик. Вы ведь, наверное, все больше зерном кормили. О, так нельзя. Корм должен быть разнообразным, и дороже не значит, что лучше». Миссис Матильда Шеннон окружила новых постояльцев радушием и пониманием. Ребят сразу после мыльни взял в оборот цирюльник, приглашенный хозяйкой. Или досталась мастер красоты, бегемотику — звериный доктор. «Только не прокалывайте бегемотику уши», — услышав полный перечень услуг для лошади, пошутила девушка. «Уши! Какая прекрасная идея! Обычно просят вплести в гриву ленточки и колокольчики, покрыть блестящей краской зубы, чтобы сверкали, умаслить шкуру. Про уши никто ничего не говорил. Прелесть! Это будет новинка сезона. Вы не против?» Элли не могла не рассмеяться энтузиазму местного ветеринара и помотала головой, показывая, что не возражает. А от Матильды она и вовсе осталась в восторге. День приезда, благодаря хозяйке гостевого дома, компания посвятила себе. Девушка, оказавшись на короткое время без укрывающего ее платка, с удовольствием разглядывала себя в большое зеркало. Она себе нравилась. Может, не каждому по душе будет тип ее красоты, но... сочетание дикости и нежности, яркости и аккуратности в лице делали ее запоминающейся, особенной. Жаль было оставлять на виду лишь треугольничек лица, но безопасность требовала соблюдать меры предосторожности, и платок ей носить еще не один год. Слава богу, она избавилась от подщечников и широких толстых бровей. Пока Элли занималась собой, парни, приведя себя в порядок, передали ей записку, сообщая, что ушли посмотреть город. Миссис Шеннон опытным женским глазом быстро определила волнующую молодых людей проблему и дала полезные рекомендации. По ее наводке, братья посетили аккуратное тихое заведение для мужчин, имеющее положительную репутацию не только у самих мужчин, но и у женщин, растящих, взрослеющих мальчиков. В общем, Эрик и Берт получили новый, весьма поучительный сексуальный опыт, сильно отличающийся от прежнего. Стоит ли говорить, что к концу дня у компании не осталось денег вообще? Элли, завершив прихорашивание и выйдя в обеденный зал, сидела, наблюдала за хлопотами хозяйки и думала о будущем. «Миссис Шеннон, есть ли в городе заведение, в котором можно хранить деньги, ценности?» «Ну, вообще-то у нас каждый дом ювелира является крепостью, и вроде как ни к чему нам отдельное заведение такого рода. Но лет 5 назад у нас открылся аурум. Туда можно отнести деньги и оставить не просто на хранение, а как бы запустить их в дело. Работники аурума вкладывают эти деньги в выгодные, по их мнению, мастерские, торговые рейды и кое-что зарабатывают. Я в прошлом году рискнула и передала им 10 золотых. В этом году, благодаря их вложениям, у меня 10 золотых и 5 серебряных. Немного, конечно, я сама могла бы больше заработать. Но на всякий случай, кто знает, что будет. Держу небольшой запасик на стороне. Серебрушки я взяла, а золотые оставила. Пусть дальше работают». «Но ведь это замечательно», — воскликнула Элия. «Настоящий банк. Лишь бы он не развалился. Не подскажете, как найти их?» «О, они располагаются как раз напротив моего гостевого дома. Мистер Финст, владелец этого достойного предприятия, каждый день ходит ко мне обедать и ужинать. Он одинок, дважды был женат, но, увы». «А дети у него есть? Ведь он затеял такое важное дело, и смысл в том, что его аурум должен существовать десятилетиями, Иначе как мы получим свои деньги обратно?» «Вы такая юная, мисс. А зрите в самый корень проблемы», — немножко польстила миссис Шеннон. «Наследник есть. Очень умный и ответственный молодой человек. Сейчас он только ступает на путь торговли. Как говорит мистер Финст, его сын должен на своей шкуре прочувствовать, чем дышит торговля. Ну, вообще-то он и сам еще не старый мужчина». Хозяйка уселась за стол к Элье и принялась перетирать руками листья, сворачивая их в трубочки. «Вы не против?» Миссис Шеннон оторвала взгляд от листьев и посмотрела на свою молоденькую постоялицу. «Нет-нет, конечно. Одной глупо сидеть. Скажите, миссис Шеннон, в городе можно зарегистрировать мага?» «Конечно, мисс Шантре». Элли поёжилась, когда хозяйка произнесла вслух ее имя. Но чтобы остаться в доме у Матильды, необходимо было назвать свое имя при включенном артефакте, и Элли рискнула, озвучив девичью фамилию. Врать было нельзя, а внезапно уходить слишком подозрительно, да и куда. Но опаска никуда не делась, и Элли настороженно оглядывалась. Миссис Шеннон сделала вид, что не заметила волнения девушки, и продолжала скручивать листья, объясняя про регистрацию магов. «Это можно сделать в управе. На центральной площади здание серого камня со вставленными кристаллами в стене. Приметите сразу, кристаллы сверкают и ровненькой линией идут на уровне второго этажа. Так вот, там при входе сразу спросите про регистрацию. У нас много магов, и они по очереди там дежурят. В их обязанность входит ставить метки». «Вы так много знаете. Как здорово, что мы остановились у вас!» Искренне обрадовалась Элья, вспоминая давнишние свои мучения в поисках информированного человека. «Если бы мистер Грамон не порекомендовал нам ваш гостевой дом, то мы с ребятами многое потеряли бы». «О, ну что вы!» — изобразила смущение польщенная женщина. «У нас много неплохих гостевых домов или таверн, создающимися приличными комнатками. Все же к нам приезжает много солидных людей, чтобы сделать дорогостоящие покупки. И не все имеют тут свою недвижимость. И хочу заметить, что имена своих постояльцев мы храним в тайне». Обронила она, подмечая, как у гостя вырвался облегченный вздох. «Однако мастер выделил вас». Ничем не выдавая, как важны были последние слова, продолжила беседу Илья. «Думаю, раз он прожил здесь всю жизнь, то ему виднее, кого рекомендовать». Ненавязчиво вспомнила она о старичке. «Мастер Грамон у нас почетный ювелир города», — подхватила разговор о нем догадливая хозяйка. «Его отец был одним из основателей Гемара. В войну ювелирам приходилось несладко. Вот и собрались последние мастера вместе и за год возвели город-крепость. Как видите, ни продолжавшаяся война, ни разбойники, ничто не затронуло стены Гемара». Переложив слой готовых травяных трубочек бумагой, она снова принялась скручивать новую партию. Миссис подготавливала траву к ферментации, после чего скрученные ею рулетики должны подсушить возле печи и можно заваривать как чай. «А вы, мисс, приехали к мастеру по делам?» Остановившись на общих сведениях, хозяйка с мягкой улыбкой обратилась к Элье. «У нас с ребятами есть дело к ювелиру. Мастер Грамон случайно нас встретил у въезда в город, проявил интерес и поручился перед начальником стражи. И он первый, к кому мы обратимся по своему делу». «О, у мастера нюх на выгодные дела!» Миссис Шеннон с большим любопытством посмотрела на девушку. «А мы волнуемся с ребятами». Элли решила пооткровенничать. «Чисто по-женски. У нас есть немного кристаллов на продажу. Даст ли он хорошую цену?» Она подхватила выпавший листик и затеребила его, даже не замечая этого. «И вообще страшновато в плане безопасности. Мы можем себя защитить, но хотелось бы мирных торгов, а не военных действий». Женщина задумалась, по-новому оценивая молодых постояльцев. «Пригожие ребята, немного запущенные, но явно имеют корни как минимум в рыцарском сословии. И очень интересная девчушка. Ее взгляд, манера, тщательно скрываемая породистая красота наводили на мысль, что вся компания непроста, и, скорее всего, все они обладают наследственной силой. А магическая сила без умений — страшное сочетание. и тогда понятно беспокойство собеседницы. «Что я могу посоветовать?» — задумчиво протянула женщина. «Несомненно, мастер занизит вам цену раза в два, а то и в три. Это дело его жизни, во многом успех зависит от выгодной покупки сырья. Купить лучшее за скромные деньги — его девиз. Так что торгуйтесь». Миссис Шеннон пожала плечами, показывая, что все можно решить на словах, не прибегая к задействованию других сил. «Он уважает тех, кто умеет отстоять свою цену, а о безопасности не беспокойтесь. Во-первых, вы официально въехали в город и магически зарегистрировались у меня. Во-вторых, мастер бережет свою торговую честь. В-третьих, если вашему парню поставят метку мага, ведь у младшего есть дар». Осторожно спросила она, не касаясь старшего и собеседницы. «Да». «То это тоже лишний довод к проведению честных торгов, потому что с магами никто не любит спорить». «Спасибо, миссис Шеннон. Ваш совет не пропадет зря». Покрутив измученный листик в руках, Элли принялась помогать мять и закручивать зелень. «Не заметили ли вы, есть ли вообще спрос на драгоценности? Может, ювелиру и не нужны кристаллы?» «Что вы, мисс, с каждым годом растут спрос и интерес к украшениям. О магах и их постоянной нужде в чистых кристаллах я вообще молчу. Во время войны все еле выживали, а сейчас куда ни глянь. Дела в королевстве идут хорошо. Я тоже планирую себе купить сережки, современные ящики для хранения продуктов, а кристаллы к ним обрабатывают ювелиры. Подумываю при входе и в столовой повесить магические светильники, а то устала потолок от копоти чистить. Так тоже выгоднее кристаллы у ювелира закупить и к магу обратиться, только за соответствующей зарядкой, пусть не намного, но я женщина одинокая, каждую медяшку вынуждена считать». «Вы очень правильно мыслите», — одобрила Элия, вспомнив науку о ведении хозяйства в замке. «А мы вот с ребятами долго путешествовали и отстали от жизни. Не расскажете, появились ли за последний год какие-то магические новинки для хозяйства?» «Так сразу и не скажу», — задумалась хозяйка. «Некроманты пытались сделать кристаллы очистки. Даже кое-что появилось в продаже. Кладешь камешек в помещение посередине и выходишь на пару минут. Заходишь — вся грязь со стен, потолка, с предметов должна осыпаться. Но что-то они там не доработали. Уборки после работы этого кристалла еще больше, чем ранее. Вот если помещаешь кристалл очистки в старый пустой дом, то это прямо находка. Остается только подмести всю осыпавшуюся застарелую грязь, и дом как новый. Зельевары разработали средства для деревянных изделий. Для пола, лавок, столов. Кисточкой наносишь, ждешь. И пол вроде как гладенький делается, поблескивает, а самое главное, что меньше грязнится. Вечерком остается только протереть влажной тряпкой обработанные поверхности. И все как новое». Отложив в сторону заполненную плошку с трубочками, миссис Шеннон принесла новую емкость. «Воздушники рекомендуют», — продолжила она разговор, «свои кристаллы в мыльнях устанавливать. Говорят, для помещения польза, когда ветерок влажность выгонит. Огневики выпустили горячие камни в виде плоских квадратов. Советуют в постель класть, мол, при близости человеческого тела они будут слегка нагреваться, не обжигая. Отчего в постели уютно и тепло. В общем-то, все. Простые люди больше новинок выдали за год, чем маги». «Как интересно, расскажите, пожалуйста». «Ну вот у меня в комнатах самое современное постельное белье», — с гордостью произнесла женщина. Элли раскрыла глаза. «Да-да, придумала молодая графиня Таури. Говорят, совсем девочка». «Вы же сказали, простые люди придумали». «Я имела в виду, что она не была магом, когда ввела моду на постельное белье. Так вот, у меня в доме теперь большие теплые одеяла вместо шкур. Для каждого гостя чистая». Тут она подняла указательный палец, обращая внимание на беспрецедентность события. «Постельное белье. Есть и мягкий квадрат для удобства головы. Любой, кто у меня останавливается, потом уезжать не хочет. спят, как младенцы. Может, передумаете и возьмете комнаты. Благодарю вас, мы пока в своем домике останемся. Вынуждена была отказаться Элия из-за отсутствия денег. Ну, как хотите. Какое простое и в то же время полезное новшество, вернула она в прежнее русло разговор. Да, еще графиня изменила платье. Поправив прическу, с удовольствием вспомнила миссис Шеннон. Но я вижу, вы тоже этим воспользовались. А чего стоит ее идея делать мягкие лавки со спинками? У меня их нет, но сидеть доводилось. Это чудесно, я вам скажу. Какая интересная девушка эта графиня, улыбнулась Элья и пожелала. Пусть подольше живет и придумает нам еще новинок. Да, пусть у нее все будет хорошо, кивнула женщина и тут же, широко раскрыв глаза, заговорщицки произнесла. Говорят, она сбежала от старого графа. А может, граф, узнав, что она забеременела, избавился от нее в ожидании своего старшего наследника? Ничего себе сплетни. Растерянно моргая, переваривала сплетни Элья. Да, только, продолжала женщина, видно, стихии покарали его. И старший сын не приехал, и жены теперь нет. Печальная история. Поучительная. Ничего нет постоянного. Сегодня рад молодой жене и ждешь от нее будущего наследника, завтра сына из своего прошлого привечаешь, а послезавтра ни с чем остаешься. Когда во владение достались богатые земли, которые на протяжении своей жизни удалось превратить в солидное наследство, то наследнику лучше быть одному. А граф то так, то этак. Да, проигрался. Ни жены, ни наследника. А уж графиня такая красавица была, не чета нам. Вы ее видели? Нет, не довелось, люди говорили. Она ведь у нас была. Тогда еще совсем девочкой проезжала мимо. Ах, вот и ужин ваш несут. Элья поужинала в одиночестве. Миссис Шеннон занялась подошедшими гостями. Братья задерживались, впрочем, они предупреждали. Следующий день выдался насыщенным. Закончив завтраком, который пришлось взять в долг, поехали в дом управы. После долгих споров и препирательств Берту назначили учителя. В связи с этим событием они как минимум на пару месяцев застряли в Гемаре. «Похвально, молодой человек, что вы умеете сдерживать свой дар и управляться с ним. Но этого мало», — сразу же сказал маг-наставник. «Вам необходимо учиться элементарным правилам пользования своей силой. Самообразование вам ничего не даст». Берт еле сдержался, чтобы не высказать свое мнение по поводу самообразования. «Вы сами не научитесь заряжать кристаллы, защищаться от других магов, выполнять простейшую работу огневиков вы тоже не сможете. Уверяю вас, не в каждом городе вам предоставят учителя. Раз вы сирота, не кочевряжьтесь». И благодарите нашего короля за предоставленные вам возможности. Ребята выказали благодарность. К сожалению, Эрик уже не мог так же просто получить метку и отделаться учителем. А вот Эля подумывала тоже зарегистрироваться. Время летело быстро, и пропустить последний возрастной ценз и из-за этого отправиться на границу неведомо куда ей не хотелось. Затем Эрик и Эля отправились к ювелиру, а Берт остался сторожить фургон. Пару юных старателей приняли сразу и довольно приветливо. Продавец, бросая на них любопытные взгляды, проводил прямиком к мастеру Грамону. «О, вы сегодня не один, мистер Фрай?» Улыбаясь, доброжелательно проговорил уютно устроившийся на стуле, обложенном маленькими подушечками, мастер, рассматривая юную гостью. «Да, со мной», — старик, усмехнувшись, перебил парня. «Графиня Таури, урождённая баронесса Шантре, дочь графа Виндматре, правильно?» Ювелир поднялся и поклонился. «Добро пожаловать. Не ожидал. Порадовали старика».